Глава третья. Небольшие итоги. Ритуал я решил провести утром уже на второй день после возвращения в мир Ашшар, не став откладывать столь значимое событие в долгий ящик. Тогда как вчера было слишком много суеты. Там и сдача трофеев с миссии, и разговор с Тараком, который тоже отнял много сил, так сказать. Что ж, оказался я, в общем-то, прав с выбором времени данного ритуала. Благодаря ему, уже затихающий конфликт с Ацевом, у меня теперь появилась возможность прекратить окончательно. Ну или, по крайней мере, свести потенциальную агрессию с его стороны к абсолютному минимуму. Да и с учетом увиденного мной будущего, особого смысла конфликтовать с Ацевом я больше не видел вообще. Даже моя персональная неприязнь к этому наглому хоб-гоблину не сильно влияла на принятие мной рациональных решений. Наверное, потому что особой выгоды для меня лично не принесет его устранение. Ведь изначальный план по переносу могучего сотника в темницу последней воли оказался провальным. При том, что, насколько я понимал, проблема заключалась не в защитных барьерах, которые мой артефакт воли преодолевает без особых проблем. И причиной моей неудачи было, по всей видимости, то самое благословение лорда, о котором упомянул Тарак. Но, думаю, несмотря на все эти факты, я не откажу себе в удовольствии убить эту тварь, если судьба сведет меня с ним на общей миссии в другом мире. Вдобавок, уж если там подвернется шанс сделать это чужими руками, то сомнений, думаю, вообще не будет в моей душе. По причине скорой диверсии, если ее можно так назвать, направленной на стравливание меня с Ацевом, вместо полноценного отгула мои старшие офицеры и рядовые воины получили ряд первостепенных задач. В этот раз первым делом я приказал официально выкупить несколько кварталов в пригороде Когтей-Зарима, чтобы расселить там всю мою сотню. Причем к выполнению этого приказа солдаты приступили еще до получения официального подтверждения от центральной управы города, просто начав заселять, ну или лучше сказать, вычищать и наводить порядок в выбранных мной домах, которые как раз находились в районе пригорода, где и располагался мой старый дом. Таким образом, я смогу снизить шансы, что на праздно шатающихся поодиночке полуарахнидов из моей сотни кто-то решится напасть. Более того, ведь поводов в ближайшее время так поступить аристократам нашей провинции я дам огромное количество. Да и в принципе, полуарахнидов никто особо любить не собирался. Так-то отмороженных гоблинов в пригороде, у кого чешутся руки воткнуть кинжал под ребра, всегда было в достатке. И пара рейдов за этот год в огромном городе Коготь-Зарима эту проблему кардинально изменить не могли. Добавляя к этому, Лиуру всего лишь стоило в центральной управе оформить купчую на эти бесхозные дома, в которых, впрочем, и было несколько десятков жильцов. Вот только договориться с ними не составило труда. Так вот, в управе сразу окрестили эту часть пригорода как проклятую, где теперь будут проживать арахниды. Выводок старика Ирчина. Негласно, конечно, но если эти разговоры смог услышать мой интендант, то слухи об этом в городе разойдутся очень быстро. Хотя с определенной стороны мне это вроде бы выгодно. Да и приятно, чего уж там, что старика Ирчина не забывают. Ко всему прочему, еще необходимо учесть, что мой форт сотня посетит едва лишь во время следующего зимовья. Если, конечно, ничего экстраординарного не произойдет, то солдатам нужно будет жить во время увольнительных либо в казармах, либо в своих домах, которых у них, естественно, нет. Все-таки большая часть моих подчиненных — это бывшие жители отдаленных деревень нашей провинции. К тому же солдаты, услышав, что их сотник выделил каждому десятку по отдельному дому, не то что удивились. Они поначалу вообще не поверили своему полусотнику Улеру от радости. Ведь пообщаться до вчерашнего вечера с солдатами из других сотен, которые тоже сейчас квартировались в крепости, за два дня после возвращения из мира Маор-Заше они успели вдоволь. Тут даже тот факт, что из похода в другой мир вернулся только каждый пятый солдат моей сотни, не смог уменьшить зависть воистину настоящих оборванцев, которых почему-то называли солдатами. Разумеется, все это происходило как минимум потому, что ни в одной другой сотне не было настолько дорого экипированных воинов, и это не говоря об их практически поголовно максимально разрешенных уровнях. Тут, наверное, если бы мои солдаты не выглядели столь внушительно и пугающе, то жадность все же толкнула бы отчаянных голов попытаться отнять эти алые доспехи. Пусть даже не в бою, но выиграв наспор. Но, как итог, все разговоры были скорее разочаровывающие, ведь нападать, пусть вообще целой толпой, на огромного воина-полуарахнида, который почти на две головы был выше среднего солдата армии лорда, желания у рядовых гоблинов из других сотен не возникало. В подобных ситуациях видится мне, что приобретение в будущем для моих солдат навыка «Клыки Нурглов» будет неплохим подспорьем для еще более пугающих разговоров о моей сотне и обо мне в принципе. Так что моя сотня в один лишь миг обрела свой новый дом. Даже пусть в шальных головах солдат сейчас витали нереалистичные фантазии, словно они теперь смогут по ночам постоянно вводить в свое расположение доступных девок, или того гляди, вообще на постоянной основе их поселить в новых домах и без меры пить крепкое вино или, на крайний случай, самодельную брашку, что было строго запрещено в казармах крепости. Тут, конечно, они грандиозно ошибались. Ведь кроме тяжелых тренировок, их ничего больше ждать не будет. И разбойничий притон в моих владениях я создавать не позволю. Конечно же, со временем тот же трактир и даже, возможно, бордель построить будет нужно. Не столько для нужд солдат, нежели для принесения прибыли лично мне. Да и мне, как итог, будет спокойнее и доходнее, если мои же солдаты будут тратить серебро в моих же заведениях. К тому же и шанс, что их порежут где-то пьяными ночью, будет гораздо ниже. Разумеется, это было только начало. Все-таки средств я выделил с большим запасом для строителей. Не лишь ради того, чтобы эти старые дома были приведены в приличный вид в ближайшие месяцы, но и для возведения полноценного частокола по периметру. Да хоть пусть изначально он будет сделан из деревянных брусьев, но в дальнейшем его можно будет возвести из каменных блоков высотой с десяток локтей и даже сторожевыми башнями по периметру. Но это, конечно, уже планы на будущее, причем очень такое отдаленное. Конечно же, подобное было не в новинку для города Когтезарима. Ведь аристократы часто таким образом отделяли часть своих личных владений от земель безродных гоблинов и строили особняки или вообще дворцы. Правда, я пока приказал лишь оградить мою территорию и начать строительство тренировочного плаца. Впоследствии, когда эта работа будет выполнена, начнут возводиться уже новые здания. Нечто похожее на центральный трехэтажный жилой дом для меня лично, с большой гостиной и отдельной приемной, где можно будет проводить рекрутирование новых солдат или тем более офицеров. Да и вообще, вести те же торговые переговоры в приличной обстановке. Ну и что-то среднее между трактиром и борделем, чтобы оклад, выданный лордом моим солдатам, полностью доставался мне. Да, это все мелко, и прибыли на самом деле здесь нет никакой. Как минимум на строительство всего озвученного я выделил всего 5000 золотых лиуру. Ну, или 50 ОС. И вряд ли в ближайший год эти траты окупятся. И это не говоря о налогах, которыми облагаются личные владения, трактиры и бордели. Вот только со стороны все это будет выглядеть, словно бы молодой сотник начинает обживаться и обрастать имуществом. А именно такое впечатление мне и нужно создать для всех вокруг. Причем свой старый дом я не стал включать в выкупленную территорию, как бы игнорируя его. При этом он все равно располагался всего в 500 шагов от границы, где и будет построен частокол. Тем самым не давая там расположиться всяким бездомным и постоянно имея к нему доступ, как резервной точке перемещения. К тому же там можно будет проводить ритуалы или не слишком опасные эксперименты. Что же касается премии за поход в мир Маурзаше, то, наверное, еще ни разу в моей жизни тысячник так быстро, всего за сутки, не проводил расчет и тем более не выплачивал ее. Видимо, Тарак все же проникся историей о старом десятнике Ирчине. Тут ведь действительно много в моей, так сказать, прошлой жизни было очень странных моментов, которые даже я толком объяснить не мог. Так что мои слова упали на благодатную почву. Да и можно сказать, два подряд случая спасения всего лишь слабого мага Таталема Со, невозможных в принципе, заставили не испугаться Тарака и вообще не поверить в мою выдуманную историю о могущественном покровителе. Ну и рисковать тысячник своей жизнью точно не собирался. Тем более, пока ему это тоже выгодно. Он будет придерживаться затребованных мной условий. Да, скорее всего, он попытается устранить меня чужими руками. Причем настолько аккуратно, чтобы заподозрить самого Тарака было в принципе невозможно. Что, впрочем, он уже давно пытался провернуть с Ацевом, и, по всей видимости, нечто подобное ждет и меня. Но и этим он займется не скоро, не раньше, чем через год, просто чтобы отвести от себя подозрения. К тому же, главную причину моего устранения я у Тарака развеял, ведь изначально он опасался, что его драгоценные трофеи, полученные от меня же, могут быть залегендированы перед лордом. Но после того, как уровень могущества моего покровителя был обозначен куда выше, чем у самого Тысячника, то в этом фактически пропал хоть какой бы то ни было смысл. Во всяком случае, беспокоиться о жалких трофеях теперь точно не нужно. Тут бы в живых остаться уже хорошо. Но опять же, это только мои предположения, и как все сложится на самом деле, предсказать не так уж просто. Но тот факт, что во время ритуала в будущем Тарак даже пришел со мной обговорить дальнейшие действия и стратегию старика Ирчина, говорит о том, что наш разговор он воспринял очень серьезно. Между тем, наверное, это было правильно с его стороны. Ведь ядро Калахора, а это было именно оно, мог раздобыть разве что сам лорд. И Тарак это прекрасно знал лучше кого бы то ни было. Что же касалось премии, то здесь Тысячник проявил свойственные ему сдержанность и прагматизм, выплатив среднее значение, никак не выделив мою сотню на общем фоне. Не обокрав, но и не выписав излишних надбавок за героизм, так сказать, что могло привлечь излишнее внимание лорда. Но так-то баловать своих сотников в принципе было не в характере Тарака, и случаев, чтобы он награждал их чем-то действительно ценным, на моей памяти не было вообще. Общий же объем трофеев, включая карты навыков, которые были собраны моим интендантом, жалкая сотня сердец элементалей Земли и, соответственно, очки системы, собранные с этих тварей, при пересчете вылились в не очень-то грандиозную сумму в 37 114 ОС. Конечно, сумма была не впечатляющая лишь для меня, потому как сотники о подобной добыче из рейда могли только мечтать. А ведь лично мне полагалось всего 10%. И значит, моя премия составляла всего 3711 ОС. Правда, из этой суммы сразу же были вычтены штрафы за потерю солдат и их обмундирование, что серьезно снизило итоговую цифру. Все-таки, если за деревенщин, которых я набрал лично, требовалось выплатить всего по 1 ОС, хотя потери были и среди рекрутированных официально новобранцев, но их было в десятки раз меньше. Но вот за потерянное системное оружие и бездонные сумки штраф был уже куда серьезнее, пусть он и не составлял их полную стоимость. Но даже так, от изначальной суммы недостача была приличная. Целых 486 ОС за потерю рядовых солдат. 1422 ОС за потерю системных боевых молотов, по 3 ОС за каждый. Благо, ненужные солдатам мечи в картах хранились у Лиура. И 210 ОС за потерю бездонных сумок, по 10 ОС за каждую. Как итог, от моей премии осталось всего лишь 1593 ОС. Теперь ведь нередки были случаи, когда, вернувшись из рейда, сотник получал не премию, а именно что приличных размеров долг перед правителем. Все же лорд держит в своем подчинении огромную армию не для того, чтобы терпеть убытки. Да и не стоит забывать, что над ним есть еще и великий Антерос, часть стоимости трофеев, которой тоже требует себе. К тому же еще на строительство и покупку нежилых домов за эти дни я успел потратить 50 ОС. Так что мое нынешнее состояние уж точно не выглядело грандиозно. Во всяком случае, я так не считал. К их огорчению, моим полусотникам повезло куда меньше. Ведь из их премий, которые были как итог в 4 раза меньше моей, несмотря на то, что штрафы за потерю рядовых солдат и не брали, а вот за экипировку и артефакты системы вычитать не забывали, пусть и ставка там была чуть меньше, чем у меня. Но как итог, мои полусотники получили всего лишь по 447 ОС. Правда, этих средств им вполне хватит, чтобы исполнить давно задуманный мной план. Даже пусть это было несколько рискованно, в том смысле, что подобный шаг мог привлечь ко мне еще немного излишнего внимания. Но, с другой стороны, подобный ход позволял мне стать еще сильнее и к тому же показать, что сотник Таталемсо — самый мудрый и щедрый во всем мире Ашер. Ну, или самый безумный и, наверное, удачливый. Тут уж кому что ближе. Это всего лишь потому, что я решил организовать ритуал перерождения моим подчиненным. Правда, средства им понадобятся не для самого ритуала, который стоил всего 100 ОС, потому что главной проблемой было набрать необходимый 25-й уровень и получить разрешение либо от главы семейства, либо от сотника, ну или от равного ему по званию офицера, чтобы проблем в дальнейшем не возникло у них за самоуправство. Но главным преимуществом перерождения в храме было не столько повышение шанса на успех, сколько снижение времени самой процедуры. Ведь жрецы, используя особый ритуал, или, как мне видится сейчас, с моим уровнем интеллекта и восприятия, просто благодаря божественной энергии находящегося рядом алтаря, время перерождения снижается почти в 10 раз и могло занимать от 1 до 2 дней. Но основные траты будут сделаны для набора новых уровней. Поэтому 300 ОС им вполне хватит, чтобы достичь 6 уровня и получить целых 10 свободных очков характеристик. Ко всему прочему, этот шаг принесет множество выгод и мне лично, да и позволит повысить могущество моих старших офицеров на порядок. К тому же нет в других сотнях хоб-гоблинов, тем более из деревенщин на таких должностях, что тоже будет выделять мое подразделение с точки зрения желания служить в нем не только рядовых солдат, но и аристократов в целом, пусть и всяких обнищалых, но все же. Таким образом, лояльность подчиненных мне полуарахнидов это тоже дополнительно повысит. Ведь работу я провожу с прицелом на далекое будущее. К тому же лорда такая мелочь точно не думаю, что заинтересует. Но местным аристократам даст всего-навсего еще один повод усомниться в моем здравомыслии. К тому же не так и дорого стоит процедура перерождения. Жаль лишь повысить статус моих старших офицеров до игрока не получится. Слишком это дорого. Все же в этом случае новому игроку позволяют обзавестись личной филактерией. Вот там цена в храмах уходит за несколько тысяч ОС. И многое зависит от личных связей. Но для меня подобная процедура стоила бы не меньше 10 тысяч. Все-таки со жрецами дел мне еще иметь не приходилось. Тут вот, наверное, одному Лиуру повезло. Ведь из его премии никаких вычетов не подразумевалось в принципе. Главное, чтобы выжил и трофеи доставил в крепость. Как итог, он получил ровно 1% от общей суммы, целых 371 ОС. Но и моему интенданту этого вполне хватит, чтобы пройти перерождение, пусть и уровень он сможет поднять только до 5-го. Но один тот факт, что природные пределы в характеристиках повысятся до 10 единиц, стоил многого в глазах тех же аристократов, а их было подавляющее большинство, которым и мечтать не приходилось перейти из ранга жалких коротышек-гоблинов и стать могучим хобом, истинным благородным. Жаль, но вот получивших серьезную премию больше пары ОС среди вернувшихся в мир Ашер десятников не оказалось. Как, впрочем, и мои оруженосцы, Хапур и Тикас, получили всего по 5 ОС. Но при этом никто фактически не думал роптать и выказывать недовольство. Как минимум потому, что даже рядовые солдаты ощутили, как к ним изменилось отношение в городе. От годливости и неприязни их стали по-настоящему бояться. Забавно, но мои полуарахниды наслаждались этим чувством. Ведь оно было сродни власти, которой никто из бывших деревенщин в принципе в своих самых сокровенных мечтах не мог помыслить обладать. Ко мне же относиться стали скорее как к невероятно удачливому хоб-гоблину, которому благоволит сама судьба, удача и система, и непонятно, кто сильнее. Да и в основном все аристократы восприняли, что Тарак мне всеми способами помогает. Все-таки никто, кроме него и лорда, не знает, что именно трусливый кровавый орк решил таким способом от меня избавиться. Хотя нельзя не отдать должное нашему тысячнику. Он ловко извернулся в этой ситуации, выставив наем огромного количества солдат именно своей инициативой. Тут, если аристократы оценили подобный ход с мясными сотнями для заграждения и, как и всегда, были впечатлены дальновидностью Тарака Кровавого, то настроение рядовых гоблинов отличалось кардинально. И если открыто поносить своего тысячника было довольно недальновидной затеей, о последствиях которой знал даже самый последний пьянчуга в нашей провинции, то вот обливать грязью молодого сотника, который целенаправленно обманул почти полтысячи доверившихся ему гоблинов, было самым обычным делом. Благодаря чему слава беспринципного, жестокого и лживого аристократа, казалось, закрепилась за мной всего за пару дней, с того момента, как я вернулся в Ашер. Что же касалось Тарака, то он изначально озвучил, что примерно неделя отдыха у меня и моей сотни точно есть, прежде чем придется отправляться на новое задание. Так что, пока мои подчиненные солдаты обживали новое жилище и неустанно тренировались в промежутках между ремонтом старых домов, а Тикас и Хапур занимались контролем многочисленных бригад строителей, мои же старшие офицеры готовились к процедуре перерождения. Я же собирался посвятить все свое свободное время этой ночью, так сказать, охране заводов Ацева, в попытке выяснить, кто это оказался такой наглый и прозорливый, чтобы стравливать двух сотников. Наверное, еще никогда эти жалкие производства посуды и всякой бытовой утвари не охраняло столь могучее существо, как я. Причем днем я пытался следить за своими солдатами и понять, каким образом их удалось захватить и когда это произошло. Но с учетом того, что мои действия несколько изменили линию будущего, ожидать, что все произойдет именно так, а не иначе, было довольно наивно. Скорее всего, и общие сроки наверняка могли сдвинуться. Да и вообще, мое возвращение вызвало настоящий переполох во всем городе. Не то чтобы очень сильный, но разговоров было много. Как среди аристократов, так и среди обычных гоблинов. То же семейство Со доставило мне уже на второй день официальное приглашение на банкет в честь моего же возвращения из невыполнимой миссии. При этом, не найдя меня в центральной крепости, они напрягли доносчиков и ищеек в городе, и таки смогли обнаружить меня на стройке в пригороде в районе полудня. Удивительно, что в этот раз им хватило то ли больше ума, то ли такта, но приглашение принесла лично жена главы семейства Со. «Господин Тоталем Со, здесь одна благородная особа, Атория Со, изъявила желание с вами встретиться. Правда, у нее с собой целый десяток высокоуровневых охранников», — доложил мне по ментальной связи Улер. «Пошли Хапура сопроводить ее ко мне! Охранников на территории стройки не пускать! И не отвлекайтесь от работы!» Нетерпящим пререкания тоном ответил я Улеру. «Будет исполнено, господин!» Буквально спустя 10 минут в дверь кабинета в самом приличном доме, который только и удалось выбрать под мой временный штаб, постучали. «Господин Тоталем Со, разрешите войти?» — произнес осторожно Хапур. «Вам, госпожа Атория Со». «Входите», — устало произнес я, словно был невероятно занят всего мгновения назад. Дверь заунывно проскрипела, и в бедно обставленный кабинет вошла действительно красивая хоб-гоблинша, уровень которой был скрыт. Во всяком случае, системная справка отобразить его не смогла. А направлена идентификация я пользоваться не стал. Хотя область иллюзии, конечно, и была активирована, как минимум поначалу. Ведь стоило мне еще на подходе ощутить, что мысли о Торису прочесть невозможно. Я перестал зря тратить ману и отключил это заклинание. «Рада с вами лично встретиться, сотник Тоталем». Привлекательно улыбаясь, произнесла Атория Со. Причем она ни видом, ни словом не выказала неудовольствия, что ее телохранителей не пустили на жалкую стройку в пригороде. Просто, судя по мыслям Хапура, она успела выразить, мягко говоря, непонимание такого приказа. Вот только абсолютно спокойный тон Улера и его очень приятная во всех смыслах морда не позволили разгореться конфликту, который телохранители уже хотели было устроить. Но слова моего полусотника вмиг остудили пыл могущественной аристократки. Ведь он сказал, что в случае неисполнения приказа своего господина встречи буквально не будет. А вторженцев на его личную землю сотник сам уничтожит и будет в своем праве. Впрочем, этого вполне хватило, чтобы расставить все по своим местам. После этих слов Хапур, который стоял рядом, преисполнился такой гордостью за свою сотню, что ему посчастливилось служить именно в ней, что и словами передать было невозможно. Даже по этой грязи среди стройки он шагать начал, как на параде, развернув плечи и приподняв зубастую хитиновую морду выше к небу. «Хапур, обожди снаружи!» Обратился я сначала к моему оруженосцу, отчего он радостно оскалил клыки, ведь его господин мог так нагло вести себя с настолько могущественной аристократкой. И лишь потом я перевел свое внимание на Аторию и устало произнес. «Даже не знаю, что на это вам ответить. Не думал вас здесь увидеть. Да и причин для радости я тоже не вижу. Как минимум, не встреча с женой главы семьи Со видится мне чем-то хорошим. Не в моем текущем положении, так точно». Не скажу, что разговор с Аторией Со был малоинформативным. И, наверное, я элементарно отвык от ситуации, когда не могу прочесть мысли своего оппонента. Особенно, когда мне действительно хотелось в них внимательно покопаться. Но даже так, Атория всеми силами сдерживала свое истинное желание поставить наглого молодого сотника на место. Ведь в выражениях я не стеснялся. Но, видимо, приказ главы был слишком важен, и то неуважение, что я проявил, Атория Со все же решила стерпеть. «Я от лица всей нашей семьи Со сожалею о случившемся за то, что мы не внесли свою лепту при подготовке к вашей миссии в мир Маурзаше», — сочувственным тоном произнесла Атория Со. «Фактически не извинились, просто сожалеют. Но очевидно же, что этим тварям от меня определенно что-то нужно. Вот только я сейчас нахожусь уже совсем в другой ситуации, и мое расположение определенно теперь стоит недешево». «К чему же извиняться, госпожа Атория?» На мгновение отвлекшись, задумчиво произнес я. «Как вы могли повлиять на приказ самого лорда и предотвратить мою отправку в мир Маурзаше на убой? Так что извинения здесь излишни, хотя мне было бы приятно, не забудь вы предложить помощь члену своей семьи. Не сейчас, а до отправки на эту миссию. Глядишь, и пара сотен моих солдат остались бы целы, и мне не пришлось бы платить огромные штрафы за потерянных воинов и системное оружие. Мы наказали нашего управляющего за то, что он проявил непростительную халатность и не сделал все возможное для вас в такой сложной ситуации. Удерживая приветливую улыбку, начала была Атория Со, но я ее прервал. «А как думаете, мне это должно быть интересно?» Отвернувшись и уже глядя в окно, равнодушно произнес я. «Да и вообще, я не понимаю, зачем вы тратите свое драгоценное время на меня, казалось бы, не имеющего ничего ценного, сотника?» «Зачем быть настолько грубым, Тоталем? Я всего лишь желаю наладить с вами контакт, ведь до этого мои бесполезные подчиненные этого сделать не смогли». Став серьезной, под стать ее статусу и уровню реального могущества, произнесла Торесо. «А зачем мне это нужно?» Очень устало и совершенно незаинтересованно спросил я. Именно в этот момент было наглядно видно, что в характеристику интеллект все же нужно вкладывать свободные очки параметров, потому как Торесо на мгновение впала в ступор и не могла найти, что сказать. «Не думайте, что я глуп. Время подумать и повзрослеть в мире Шорс и теперь еще в мире Маорзаше у меня определенно было. Так что ваши потуги мне понятны. Вот только вы, как, впрочем, и ваш управляющий теорией, не поняли самого главного. Зачем мне ваше покровительство, когда его мне предложил господин Тарак намного раньше, чем вы? Потому как стоило мне вернуться живым из мира инсектоидов, как он в один миг разглядел во мне потенциал. А вот родное семейство Со до сих пор считает меня не пойми кем, оборванцем, ухватившим удачу за хвост. Стоит ли уточнять, что это совершенно не так? И свою удачу я вырывал голыми руками из пасти жуков целый год, сжирая их потроха, ведь другой еды у меня не было. Так что я повторю свой вопрос. К чему этот разговор?» «Я всего лишь хотела наладить с вами хорошие взаимоотношения. Мы же одна семья». Перестав пытаться создавать эти словесные кружева, уже явно недовольно произнесла Атория Со, поняв, что ее попытка потерпела крах. И даже без возможности прочитать ее мысли с помощью области иллюзии, я видел по ее лицу, что жена главы жалела, что не подумала заранее принести мне хоть сколько-нибудь стоящий дар, надменно понадеявшись на свой высокий статус для налаживания нашего взаимного доверия. «Глава семьи Со хочет в честь вашего возвращения устроить банкет и хотел бы пригласить вас». «Я не вижу выгоды в нашем сотрудничестве, а все эти разговоры пусты. И причем это происходит из раза в раз, сколько бы я ни общался с членами семьи Со». Вновь прервал я Аторию Со и произнес, внимательно посмотрев в ее глаза. «Вы словно бы от меня что-то хотите, но и предложение делать как будто не желаете. Надеюсь, что я сам попрошу вас об одолжении и пойму ваши помыслы». «Сотник Тоталем, глава лишь хотел пригласить вас на прием в честь вашего возвращения из мира Маорзаше. И только...» Нервно отчеканила Атория Со, при этом выглядел ее гнев очень привлекательно. Даже страшно представить, сколько специализированных навыков было использовано, чтобы превознести ее облик до такого уровня красоты. «Мои подчиненные вас заранее оповестят, когда мне будет удобно посетить ваш банкет», — устало произнес я, рассеянно потирая рану на лице, делая вид, что выжить в мире Маорзаше мне было невероятно сложно. Впрочем, я еще и повязку на пол головы носил, частично испачканную кровью, имитируя серьезную рану, которую даже магия не могла быстро исцелить. После такого красноречивого жеста девушка, казалось, только сейчас обратила внимание на мою рану. Вообще, на такую грубость я ожидал услышать какую-нибудь яростную отповедь. Но внезапно возникшие вокруг моего тела языки белого пламени, сделавшие это убогое помещение куда светлее, всего-навсего проявление моей стихии, заставили важную аристократку вмиг изменить свое ко мне отношение, Словно Атория Со до этого момента не знала обо мне вообще ничего. Или наоборот, в ее голове все сложилось в цельную картину, правда ясную только для нее. «Конечно, конечно». Успешила согласиться с моими словами обворожительная Атория Со, моментально что-то осознав и начав вновь дружелюбно улыбаться, даже как бы немного заискивающе. «Мы будем ждать. Я буду ждать, и надеюсь, при нашей следующей встрече мне удастся доказать, что вы не чужой семье Со, и лично мне тоже». При этом Атория Со после этих слов даже слегка поклонилась и, словно не решаясь, проявила из пространственного хранилища клочок бумаги и легкими движениями написала на нем всего несколько строк, после чего осторожно сложила ее на мой стол, и, что удивительно, в ней не чувствовалось ни капли магии, как, впрочем, и опасности. «Капур, проводи нашу гостью!» — громко произнес я. После чего мой личный оруженосец выпроводил эту странную Атория Со. Я же в этот момент рассматривал небольшой клочок бумаги. «У меня для вас, господин Тоталем Со, есть важная информация, но здесь слишком много ушей и глаз. В следующую полночь возле деревни Гнилые Ключи, которая расположена в 10 верстах к югу от Когтей Зарима, я буду вас ждать». Дел было даже слишком много на этот момент. И это помимо неожиданно назначенной встречи Атории Со. Еще и с учетом того, что спать я собирался в ближайшие дни только на осколке. Но приоритеты все равно пришлось расставлять. Поэтому главным сейчас для меня было успеть провести процедуру перерождения моих подчиненных и не столкнуться со старшим жрецом Тежаром. Пока у него не возник лишний интерес ко мне, ну или брожение в городе не создали его самостоятельно. Ведь в дальнейшем, не заходя на его территорию, мне будет не так сложно уклоняться от внимания столь могучего существа, которое может быть даже опаснее Тарака. Что будет куда сложнее на территории главного храма Великого Антероса города Когтезарима. «Улер, вы готовы?» — спросил я вечером слегка раздраженно у своих старших офицеров, когда подготовился отправляться в главный храм города, в своих расчетах ожидая, что старший жрец будет отдыхать, и нас примут его подчиненные. «Нам пора отправляться, а вам, наконец-то, превратиться в кого-то по-настоящему могучего, дабы служить достойно и не опозорить память господина!» «Во славу нашего господина!» — взревел Улер, до сих пор не до конца веря в происходящее и свое будущее перерождение. Следом же подхватил эти слова и Мареш с Леуром.